Они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыко Боже, сотворивши небо и землю, и море, и все, что в них». И смотрите, они свою веру базируют на Слове Господнем. Они ни на чем не могут утвердиться, чтобы двигаться вперед, кроме учения. И когда они молились, они указали Богу на Его обетование, которое Он дал. Не думая, что они подумали, что Бог забыл про это. Они просто говорят: «Господи, вот так написано, и мы должны так поступать. А нам запрещают». И почему, мы в прошлый раз говорили, по молитве их место поколебалось. Они могли молиться по-другому: «Господи, защити, у нас есть семьи, нам не хочется идти в тюрьму. А кто будет кормить наших детей?» Они могли так молиться? Вполне, потому что почти все апостолы были женаты, и были у них дети. Могли. И сказать что-нибудь укоризненное, ну, наверное, язык не повернулся бы. Но они выбрали самое главное, что должно было свершиться в их жизни, проповедь Евангелия. Они знали одно: если они будут исполнять волю Господню, то Бог не оставит ни их, ни их жен, ни их детей. Но если не забудут главное, проповедь Евангелия, обратят все внимание на свои семьи, не будет благословения. Хотя семья – это тоже часть попечения Божьего о народе своем. И так написано: если кто о своих близких, о домашних не печется, то что? Он отрекся от веры и хуже неверного. Тоже вроде бы правильно, но это не самоцель христианина. О чем мы не один раз говорили. Все-таки как важно иметь настоящую цель для движения вперед. И естественно, чтобы достигнуть этой цели, будут еще, допустим, какие-то полуцели, без которых невозможно. Ну, допустим, я поясняю то, что я имею в виду, о чем я хочу сказать. Допустим, мы знаем, что наша основная цель, цель церкви, это проповедь Евангелия. Но для того, чтобы проповедовать Евангелие, надо есть, иначе мы умрем. То Бог, знаючи, что без одежды, без куска хлеба мы не сможем Евангелие проповедовать, Он даст нам все необходимое. Но если мы забудем главное, будем жить, чтобы есть, так часто люди живут. Есть такая мудрость, о которой мы не один раз упоминали и в проповедях, и на разборах. Говорит: надо есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Иначе получится, что их Бог чрево, и слава их в сраме, а не мышь это земном. А мы, говорит, ожидаем от Господа жительства на небе и так далее. Поэтому вот наша цель, наша конечная точка, к которой мы стремимся, она очень во многом отразится отрицательно и положительно на нашей всей жизни. Стоит только неправильно сделать точку приложения в своей жизни, и все пойдет наперекос. Поэтому апостолы, они знали свое назначение. Христос им так сказал: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей пары. Это для них было достаточно. Этого для них было достаточно. Они знали свою главную цель. И потом молитва их была: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобою». Смотрите, говорит, это не на нас. Они не первые личности. Они хорошо понимают, какое место они занимают. По сути, то дело, если конкретно, то точка приложения этих ударов, это были апостолы. Но не понимают. Другое. А касающееся вас, касается женицы ока моего. Ну, Господи, мы-то мы, но то восстали на тебя. Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Опять-таки, вот, вот это интересная мысль очень. У Бога есть планы свои, но исполняются они разными методами. В одних случаях это прямое действие Божие, в другом случае Бог допускает людям противостоять, и в то же самое время через это Он рассеивает учеников по огромному территории, и они вместо одного города проповедуют кругом. А вы поняли, о чем я хотел сказать? Это было предведение и совет. Вот придет время, им будет очень хорошо. Они сбросят всю свою добычу к ногам апостолов и будут радоваться и жить в Иерусалиме. Но Господь знал, например, что дьявол будет этим недоволен. И он попытается проповедь Евангелия в Иерусалиме свести на ноль. И возьмет гонение. Он говорит, ну хорошо, гони. Но вместо одного города они расширятся и огромную территорию займут. И ты послушай, ты проиграл. То есть Богу не надо было давать откровение апостолов. Иди туда, иди. Он просто возбудил людей, они взяли и их расщели. И они пошли, а проповедовать то они не могли не проповедовать. Наверное, вместо одного Иерусалима они пошли в Самары и так далее и объяли огромную территорию. И это было предусмотрено Богом. Ему не надо было строить другие планы. Хорошо, делай. Но ты делаешь во вред, а я сделаю то, что в самых темных местах твоего царства будут светильники гореть. Значит, было прошлое время, когда христиан садили в тюрьмы. Ну, так естественно, это было для того, чтобы проповедь Евангелия не звучала на свободе. Но зато она звучала в тюрьме. И потом вышли оттуда люди, которые, как говорят, прошли огонь, воду и медные трубы. И сегодня этих людей не так, кто испугаешь милицией, правда? Они побывали на самом дне, и если, допустим, ребенок верующий один, он дрожит от того, что видит эту красную фуражку, и его уже и поджилки трясутся, ну, точно не один раз побывали в их руках. Знаете, их не испугаешь этим. Ну, поняли, о чем я говорю? А это было через то, что кто-то пошел туда, не желающий пошел. Не думаю, что кто-то молился, пишет, Господи, пошли меня в тюрьму. Да, я знаю, были и такие. Был один брат, который в то застойное время открывал свои окна, ставил радиоприемник и на всю катушку проповедь. Говорит, я хочу пойти в тюрьму. Но его так и не посадили. Вы знаете, даже в тюрьму не пойдешь, если Бог не имеет плана. Но по глупости можно сесть в тюрьму. А тоже можно. Это бывает. Но, тем не менее, когда Бог что-то делает, то у него есть конкретное определение. Помню другой пример, когда... Но это крайне неразумно. Я второй такой пример привожу. Когда один из братьев наших, вы его хорошо знаете, я просто не называю его по имени, это, кажется, Володя Кеба, ну, кто с центра реабилитации, тот его знает хорошо. Когда он рассказывал, одного солдата взяли в армию. Ну, это обыденное явление, когда верующие присягу не принимали. Но и этот этого не делал. Но и его не садили. Так он что говорит? Вот он начал, говорит, посадите меня, мой отец сидел, я хочу сидеть. Говорит, а мы не хотим тебя садить. Ну что, говорит, он взял на прашке звезду спилил. Но его пожурили. Зачем взял? Хочу в тюрьме сидеть. Ну, говорит, зачем тебе в тюрьме сидеть? Он взял за всех пуговиц эти звезды поспиливал. Ну что, добился, посадили, но. Но смысл-то какой? А по-разному люди попадали туда. Но я говорю, если это разумно, Если руками человека должны исполняться планы Божии, то даже в тюрьму не сядешь. Ну, если, конечно, преступление сделать, это другой вопрос. Такое может быть. Говорят, один брат пришли, стали его хвалить. Вот, говорит, молодец, брат. Ты, говорит, за сто Божие в тюрьме сидел. Говорит, братья, я не за сто Божие, я за свой язык сидел. И потом я, говорит, вам это не скрываю, я за свой язык сидел, я не за слово Божие сидел. Ну, наверное, мало таких братьев найдется, которые скажут правду. Ну, обычно, если даже и за что-то говорят, за слово Божие сидел. Потому что это, ну, авторитет. Это авторитет среди верующих. Все-таки, я понимаю, что в тюрьме это не так-то легко, не так-то просто. Поэтому ученики знали свое назначение. И вот на что я обратил внимание, когда вот развернул вот эту картину. Вот на эти слова. Чтобы сделала то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть Бог в своем совете видел, знал наперед действие дьявола, которое было одно намерение, проповедь Евангелия прекратить. Бог говорит, так зачем мне еще что-то другое делать? Так он же сам их разгонит, да и зажжутся эти костры евангелизации по всем местам. Пожгонит. Но я дам силу своему народу, я не буду говорить. Вы помните, Павел очень хотел в Рим попасть, да? И он писал послание к римлянам, я говорю, не один раз хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана, помните? А после его взяли, да и сами завезли туда. Если бы он даже не хотел, то попал в Рим. Взяли наручники, на корабль, завезли в Рим и пристал перед кесаром. Поэтому действительно написано, пути Господни неисповедимы. Как он делает, что он делает, но у него нет просто неосмысленных действий. Все они целенаправленные, все неразумные и все они с дальним прицелом. Хотя для нас очень часто кажется, что вот это его действие, ну никак не вписывается ни в наш разум, ни в нормы поведения, которые мы Богу определили, как он должен действовать. И то же самое было и с Иоанном Крестителем. Помните? Это был пророк, о котором Господь сказал, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Но пришло время, когда его посадили в тюрьму, арестовали, и он смутился. Потому что всегда по-человечески друзья и люди, имеющие власть, они, как правило, ходатайствуют за своих, которые они очень хорошо знают. А Иисус ничего не делает. Он тогда подумал, говорит, идите и спросите, это тот, которому надлежит прийти, или нам другого ожидать? Вы знаете, вот как жизнь веру подрубила. По общепринятым стандартам надо выручать. Надо все делать, чтобы выручить. А он не делал, и сомнения на этой почве. Ну что-то, как это понять? А вдруг это ошибка? И помните, Христос и сказал, блажен, кто не соблазнится мне. Вот, говорит, возьмите с его пример. Это не человек, который одевается в мягкие одежды, которого на носилках носит. Знаете, носилки носили, помните, знаменитости. Это, говорит, пророк. И говорит, и больше пророка. Но, говорит, смотрите, что жизнь с ним делала. Он сам указал, значит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И дал свидетельство. Говорит, мне отец сказал, на кого увидите духа, сходящего в виде голуби, это есть крещавший Духом Святым. И этот человек впоследствии в тюрьме посылает, идите и спросите. И Христос уже не мог говорить ничего. И здесь слова были бессильны. Он говорит, пойдите, скажите, что вы видите и слышите. Вы ему не передавайте, что я сказал, что это я. Это для него мало. Вы ему скажите, что хромые ходят, слепые видят, глухие слышат, мертвые воскресают. Вот это ему скажите. И пусть он сам сделает вывод, тот или не тот. Иногда, не всегда. Это тоже один из примеров евангелизации. Не всегда надо бить в лоб. Иногда надо намекнуть и дать человеку подумать самому. Если ему прямо скажете, сразу сопротивление возникает. Христос не всегда говорил прямо. Вот один из случаев. Ты тот или другой должен прийти. Вот Вы ему не говорите что-то, скажите, что вы увидите и слышите. И пусть он рассудит, и он сам даст ответ. Я не думаю, что Иоанн после вот этого донесения, он оставался в состоянии колеблющегося. Я нисколько не сомневаюсь, что он что-то понял. Что-то понял, но остался без головы, но я думаю, что на небе точно. Без всякого сомнения. Поэтому у нас иногда основная ошибка, что мы иногда даем Господу стандарты в своем разуме, как он должен поступить в том другом случае. И когда так не получается, мы начинаем сомневаться. Сами нарисуем картину, сами настроим свои планы, и когда они не приходят в исполнение, мы говорим, что-то тут с Богом не в порядке. Оказывается, с головой не в порядке, с нашей собственной. И Бог никогда не будет у нас на побегушках, чтобы выполнять то, что нам хочется. У него есть конкретные планы, конкретные рисунки. И он об этом прямо сказал, что для всякой вещи под небом есть свое время и устав. И это правда. Для всякой вещи под небом есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, когда это будет и как это будет. Но побеждает Бог. А он же рисунок нарисует, как это должно быть. А оно разваливается. И человек падает в отчаянь. Бог говорит, а я не говорил, что у тебя так должно быть. Вот ты сама нарисовала себе. А я и не думал так. Вы поняли меня, о чем я говорю? У него есть свое время и устав, по которому должно произойти. Я, допустим, не раз говорил, это очень важный вопрос сегодня для нас. Потому что мы на этом очень часто разбиваем носы в духовном смысле слова и калечимся. И мы видим, что эти уставы работают. Я в свое время на эту тему проповедь говорил. Об уставах и так далее. Вы помните, один пример Иосифа. Когда Бог открыл ему, что все его братья, отец и мать поклонятся ему. И он рассказал об этом. И вы помните, что его за это побронил и отец, а братья возненавидели. Почему? Потому что на это было свое время и свой устав. И очень не требовал поклонения. И, наверное, в этом было его счастье. А то, что он получил, правда была. Вы себе представьте. Встал Иосиф и говорит, ну-ка, вся семья, собирайтесь сюда. Ты, мама, сядь тут, ты, папа, тут, а вы тут. И вот, пожалуйста, мне Бог сегодня скажет, мы должны поклониться. Я жду. Вы знаете, что с ним было бы? Да вы себе можете представить, что было бы с ним? Взяли бы сдурил сегодняшним языком нашим. Но Бог было время и устав. И по этому уставу его должны были продать. Он должен был попасть в Египет, потом оказаться в темнице, и уже только после долгих лет оказаться второй личностью после фараона. Устав был сложный довольно, правда? И таким образом он оказался на том месте, о котором Бог ему сказал еще в свое время, что и мать, и отец, и братья ему поклонятся в свое время. Время и устав. И это очень важно знать. А когда человек этого не знает, сказали, что ты будешь пастором, он и заявляет, а пастор говорит, ты что, он меня хочет подсидеть, что ли? Не успел, говорит, уже покаяться, уже он пастором будет. Оказывается, Бог сказал, ты будешь пастором в Москве, не у Барановича. Ну, то, что пастором, то да, но где? Говорит, есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, когда это будет и как это будет. А естественно, тот, который доверяется Богу, у него с этим вопросом проблем нет. Он знает одно. Мое назначение – служить Богу. То ли это проповедовать, то ли еще что-то делать. А уже где это будет, какая разница, по сути дела? Вы понимаете, что для Бога очень важно, чтобы мы ему служили на своем месте, где он хочет. И это все. Потому что если мы не займем своего места, назначенного Богом, будет провал в этом звене. И тот, кто, допустим, где-то должен какое-то высшее служение занимать, он без ничего не сможет это делать. Может быть, я немножко туманно сказал. У Бога для каждого из нас есть свое место. И если мы его не занимаем, мы создаем проблемы для остальных. Богу очень важно, чтобы каждый из нас работал на своем месте. Вы, допустим, многие являетесь водителями и хорошо знаете, что стоит отвернуться одному болтику и попасть куда не надо, и вы не поедете. За пару минут разобьете весь механизм, и после будете собирать кругом деньги, чтобы восстановить. Это только один болтик не на своем месте. Ну, наверное, немного таких механизмов и узлов, где одним болтиком можно все исправить. Но есть. И уже стоит только где-то что-то, где-то болтик ослабел, уже панель дрожит, уже покоя в машине нету. Свое место, свое назначение, свое определение. И все должно быть на своем месте. Апостолы были на своем месте. И по той причине они никогда не отказались от цели, которую Бог им определил. Мы должны проповедовать. И даже когда пошли бури и гонения, они от этой цели не отказались. И ныне, Господи, воззри на угрозы их. И вы знаете, что сделай? Не смести их с их места. Это уже, Господи, твоя проблема. Не положи их болезнь. Хочешь, ложи, это твоя проблема. Но реши нашу проблему. Дай нам со всякой смелостью проповедовать Слово Твое. Ты погляди на их угрозы. Но сделай все, чтобы мы могли проповедовать. Дай нам это все. Со всей смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Опять-таки, немаловажная истина. Павел об этом говорил не один раз. Когда я, говорит, приходил к вам проповедовать, то я проповедовал вам не в мудрости особой, но в чем? В чем он был сокрыт? Явление духа и силы. Чтобы ваша, говорит, вера утверждалась не на мудрости человеческой, а на чем? А на силе Божией. Но, говорит, тогда, когда ты простираешь твою руку на соделание чудес и знамений, то тогда дай нам со всякой смелостью говорить, кто это сделал и как это сделал. Вы поймите одно, эта просьба очень важная. Во-первых, потому, что чудеса и знамения, они не только располагают кого-то выяснить причину этих знамений, но очень сильно они восстанавливают против. Когда человек вот так себе немножко проповедует, то вы знаете, ему немного и противится. Но когда оно идет в силе, то и восстание больше. Вы поняли мою мысль? И вот когда они говорили, когда ты простираешь руку твою на соделание чудес и знамений, тогда дай нам со всякой смелостью говорить слово твое. Они понимали, что если Господь начнет действовать именно так вот в исцелении, то противники предпримут самые решительные меры, вплоть до беззакония, чтобы остановить. Потому что они говорили так всегда, как говорили в то время. Если мы его не остановим, говорят, смотрите, весь мир идет, надо что-то делать. Кто там немножечко где-то что-то, но то немножко внимания обращали. Но когда видели, что человек может много сделать, ну, пользы для церкви, а вреда для дьявола, то дьявол поднимался и против большой ярости. И что было после такой молитвы? Она очень коротко изложена здесь. Основные мысли или тезисы, или направления. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Не так-то много мы читаем в Писании, когда по молитве колебалось место. И оно колебалось, как правило, только тогда, когда проповедовало Слово Божие. Мы еще будем читать о сотнике. Там то же самое было. забили ноги у колоды, создали невыносимые условия. Но что делали апостолы? Плакали. Они, говорят, молясь, воспевали Бога. Ну, обычно говорят, тут они пели псалмы. Они, говорят, молясь, воспевали. То есть в молитве прославляли Бога. Вот их молитвы были как гимны. Они, молясь, воспевали Бога. Может, и псалмы пели, я не говорю. Но то не есть объяснение, что они говорили, давай псалмы будем петь. Они, молясь, воспевали Бога. Одно и другое было. И в молитве можно настолько благодарить сильно, что это будет как гимн для Бога. И тоже что было? По молитве их поколебалось место. Я думаю, если бы они стонали, Господи, спаси, Господи, ну хоть одну ногу разреши, чтобы она бы вытянуть оттуда. Я не думаю, что место поколебалось бы. Но Бог видел, что для них нет ничего главнее, чем делать дело Божие, Евангелие проповедовать. И он настолько потряс все, что и узы у них ослабели, даже то, что они не просили, но что было неприятно, они же ослабели эти узы. Основания темницы поколебались, двери пораскрывались все. Пожалуйста, иди. Пожалуйста, совершай работу. Потому что они не ставили самой главной цели проповедовать Евангелие. И это одна из частей деяния святых апостолов. Я эту тему затрагивал не один раз. И напоминал, что когда мы говорим об апостолах, то, как правило, это чудеса, знамения, это великие действия силы Божьей. Но Библия очень часто обращает внимание на наш взгляд, на второстепенные вещи, но в глазах Божьих первостепенные оказываются. И вы помните, я об этом говорил уже. Признаки апостола оказались перед вами всяким чем? Кто помнит первый признак апостола? Ну давайте, братья. Вы не будете, что ошибетесь. Никто двоек не будет стать. Я хочу, чтобы вы запомнили. Всяким терпением сначала, а уже после знамениями, чудесами и всем остальным. Без терпения вы не дождетесь ни чудес, ни проповеди, ничего остального. Почему я сказал сегодня, что мы очень часто в своем разуме ставим вещи, которые второстепенные у Бога, на первый план у себя. Хотя я думаю, назвать исцеление, воскрешение мертвых второстепенным делом, но язык не поворачивается. Но тем не менее в перечне признаку апостола на первом месте стоит терпение. Вот так часто. По нашему соображению, второстепенные вещи у Бога стоят на первом плане. А то, что у нас кажется первостепенным, у него на втором. Я вас не ввел в заблуждение своими рассуждениями. Просто я прочитал то, что написано. И если бы Павел не имел терпения молиться, вы помните, что он говорил? Я, говорит, более всех вас говорю языками. Помните это место Писания? И я более всех вас был в постах, бдениях. А здесь надо уметь терпеть в этих вопросах. И как следствие, он имел ту силу, чтобы впоследствии перевернуть очень мышление многих. Очень многих людей перевернул мышление. И сегодня мы читаем его письма, и мы удивляемся глубине этих писем. Это, оказывается, не письма, а богословские труды. Сегодня, чтобы написать такое письмо с такой глубиной, наверное, надо посидеть не один месяц. Что он сел и так просто писал. Знаете, письма же не пишутся так, как труды большие. Ну, письмо сел, да пишет. Или сел, да диктовал кому-то. Теперь вот расписывался я, Терций, который писал это послание. Просто Павел сел и диктовал, а мы сегодня то, что он продиктовал вот так, как бы на лету, нам сегодня приходится молиться, Господи, а что это значит, что он понаписывал? Но это был результат того, что он с такой вот легкостью мог такие истины излагать. Это была подготовка серьезная. Я говорю, более всех вас был. И на всю эту подготовку нужно, во-первых, терпение. Без терпения ничего не получится. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого. И говорили Слово Божие с дерзновением. Знаете, есть проповеди, которые без дерзновения. Человек говорит и боится. Человек говорит и боится. Или не имеет сам твердой уверенности в том, что он говорит. Вы, наверное, наблюдали, значит, есть несколько случаев, когда проповедник не может кончить. Это бывает два случая. Первый, когда он что-то не высказал, и Бог дает какие-то конкретные ответы. Они могут быть даже иногда, ну, и под общую тему не подходить. А второй случай, когда проповедник не может кончить, он сам не знает, что он говорит и что он хочет сказать. Это второй случай, когда проповеднику трудно кончить свою проповедь. Он начинает кончать и 20 раз кончает. Так это два случая, когда он что-то не сказал, то, что надо. Бог правда-таки заставляет его говорить. И второй, когда он сам не знает то, что он проповедует. Это худший вариант вот такого события неприятного. Поэтому надо молиться, чтобы он помог кончить. Надо сказать, хватит, брат. Уже твое время давно истекло, и не мучь себя, и не мучь людей. 32 стих. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Вот такие молитвы и такие служения, они имеют очень огромную силу. И потому, что такого единства добиться не очень легко. Знаете, чем больше людей участвуют в решении вопроса, тем труднее его решить. Почему Христос говорил, если двое или трое согласятся просить, чем не будет им. Вот это оптимальный вариант, когда в короткий промежуток времени можно найти общее что-то. Для того, чтобы у десяти было общее, это уже гораздо больше времени надо.